что этим союзом они поддержат и святейшего патриарха, и все христианские народы, находящиеся под властью султана. «Правда, правда, подтурка! Когда святой владыка благословляет, так нечего уже и говорить!» — закричали кругом голоса. «И не рабами, не данниками принимает нас под свою владу султан», — продолжал Дорошенко, «а отдельным вольным княжеством, с обещанием вместе стоять против всех врагов. Много ли зависит татарский хан от султана? Он обязан только выступать по требованию султана в поход, а в правление его ни султан, ни слуги его не вмешиваются ничем. Такие же права обещает и нам великий падишах. И чем больше будут крепнуть наши силы, тем легче будет и эта связь. Как слабый человек берет на время палку, чтобы при помощи ее подвигаться вперед, так и мы, друзья мои, только на время идем под протекцию Турции, пока наши надорванные силы еще не окрепли. Но всем сердцем и помышлением нашим не перестанем ни единой минуты думать о том, чтобы стать поскорее на свои ноги и не зависеть ни от кого. И клянусь вам, настанет день, и еще наши очи увидят его, когда Украина при помощи Турецкого Союза станет единой, неделимой и вольной навсегда». Целая буря восторженных возгласов покрыла слова Дорошенко. «С тобою, гетман! Подтурка!» — крикнули старшины, обнажая сабли. «С тобою, гетман! С тобою, Бог!» — закричали и все приглашенные духовные особы, поднимаясь с мест. Все зашумело, все слилось в одном общем восторженном порыве. Как доскакала Марианна из Волчьих Байраков домой, она решительно не могла дать себе отчета. Ей казалось, что и небо, и лес, и дорога — все слилось перед ней в какую-то серую беспросветную мглу. Куда летел ее конь, она не видела, она не управляла им. Горькая, тяжелая обида жгла невыносимым огнем ее сердце. «Неужели же Мазепа любит эту Галину?» — повторяла она себе в сотый раз, до боли закусывая губы. «Неужели же он может ее любить? Разве в состоянии она разделить его думы, его чувства? Разве может она понять его? Ха! Невинная, тихая, боязливая, словно беленькая овечка. Она для того только и сотворена Богом, чтобы ворковать с милым вишневому садку. Кажется, всякое малое дитя разумнее ее. Она ничего не знает, она ничем не интересуется, кроме него. Так разве может увлечь такого лыцаря такая простая девчоночка? Правда, она хороша собой, но...» — Марианна гордо выпрямилась в седле. «А разве другие хуже? Правда, она любит его. Она спасла ему жизнь. А она, Марианна, разве не вырвала его из когтей смерти? Разве не рисковала сотни раз своей жизнью, своей честью для спасения его? Но что до этого вельможному пану Мазепе?» — воскликнула она с горечью. Но тут же мысли ее приняли другой оборот. Нет, он отблагодарил ее. И как отблагодарил? Как был тронут ее подвигом? Как обещал до самой смерти не забывать ее? Да, да, благодарил. Был тронут. Обещал не забывать до смерти. Но разве хоть раз при виде ее глаза его загорелись тем счастьем, каким они вспыхнули при виде этой Галины? Разве хоть раз говорил он с ней так любовно, так нежно, как с этой простой, глупой, неотесанной девушкой? Нет, он любит ее. Любит.